Глава 67. Джульет лежала на больничной кровати. Руки и ноги казались непомерно тяжелыми. Перед глазами все плыло. Трудно было сосредоточиться. После пребывания в заперти в кромешной тьме от яркого света и красочного мира вокруг кружилась голова. Джульет закрывала глаза, чтобы отдохнуть, но долго отдыхать не удавалось. Страх, что все исчезнет, что, открыв глаза, она снова окажется в ящике под землей, не давал уснуть. Полицейские сказали, что в могиле она провела от 8 до 14 часов. «Неправда», — ответила Джульет. «Она лежала там целую вечность». «Неправда, неправда», — повторяла она, схватив полицейскую за запястье, чтобы та ее услышала и поверила. Тогда ей что-то вкололи, и на время Джульет охватило блаженное равнодушие ко всему. Она плыла в полудреме, словно в теплой воде, и очнулась только, когда медсестра выключила свет. Тогда Джульет начала кричать. Когда поняли, что успокоить ее не удастся, свет вновь включили. Мама просидела с ней пару часов и обещала завтра привезти Томми. Джульет была рада, когда она ушла. Мама всегда очень много говорит, когда волнуется. Слишком утомительно. Теперь кто-то снова вошел к ней в палату. Та женщина-детектив, и с ней двое незнакомцев. Они представились. Агент Грей и Зои Бентли. «Кто такая эта Зои? Тоже агент ФБР или полицейская?» Джульет не поняла. «Джульет», — начала Зои, — «мы надеялись, что ты постараешься что-нибудь вспомнить. Это очень поможет нам поймать преступника». «Вспомнить». «Меньше всего ей сейчас хотелось вспоминать». «Я уже говорила детективу, ничего не помню. Только как ехала домой, а потом...» Она слабо покачала головой. «Он дал тебе психотропное средство», — объяснил агент Грей. «Рагипнол. Его побочный эффект — амнезия на последние события». Джульет заморгала. «Рагипнол — это же наркотик для изнасилования, правильно? Он...» «Изнасилования не было», — быстро ответила Зои. «Откуда она знает? Может, Джульет осматривали, пока она спала?» При мысли, что этот человек ее трогал, по коже у Джульет побежали мурашки, и глаза затуманились слезами. «Я ничего не помню. Не знаю, что вам рассказать». Говорить было тяжело. Язык словно распух и едва шевелился во рту. «Даже самая крохотная деталь может очень нам помочь», — сказала Зои. «Значит, как ехала домой, ты помнишь? Тиффани на переднем сиденье, Луи за рулем, одной рукой крутит руль, другой лезет своей подружке под юбку. Помню. Вот ты приехала домой. Что дальше?» «Я пошла к двери. Помнишь, как отпирала дверь?» Джульет сжала кулак. «Нет. Кажется, нет. Зато помню ее уже открытой. Я стою на пороге и машу рукой Тиффани. А дальше?» «Дальше я пошла на кухню. Зачем?» «Наверное, пить хотела». «Нет, она много выпила в ресторане и теперь хотела не пить, а писать. Не помню. Может быть, я пошла в туалет». «Нет, на кухню», — настойчиво ответила Зои. «Зачем?» «Я не помню». У нее задрожали губы, и слезы покатились по щекам. «Зои», — мягко сказал агент Грей, — «она действительно не помнит. Рагипнол, не думай глазами», — произнесла Зои, склоняясь над ней, пристально глядя в глаза. Джульет хотелось убежать от этого взгляда. «Думай всеми своими чувствами. Что ты слышала? Чем пахло? Что ты ощущала?» «Не знаю». Голос ее дрогнул и сломался. «Ничего. Когда к твоему дому приехала полиция, входная дверь была открыта. Ты ее не закрыла?» «Закрыла? Наверное. Помнишь, как закрывала дверь?» «Я...» «Зои», — твердо начала детектив Лайнс. «Джульет многое пришлось вынести, и...» «У тебя синяк на плече», — сказала Зои. «Кто-то тебя схватил?» Все люди, которых видела Джульет после своего спасения, были к ней добры и полны сочувствия. Кроме этой женщины. Она разговаривает так, словно на нее сердится. «Пот», — выпалила вдруг Джульет. «Помню запах пота. Чужого пота». Зои откинулась назад. «И нож у горла. Наверное, это был нож. Он... Это он заставил меня пойти на кухню. Ты видела его лицо?» «Нет, он стоял у меня за спиной. Когда вы вошли на кухню, прямо перед тобой было окно. Свет был включен, на улице темно. Ты могла увидеть его отражение в стекле, помнишь?» Джульетт пыталась припомнить, однако воспоминания ускользали и таяли, словно туман. «Нет, помню только нож. И голос. Он говорил так, словно издевался надо мною. Не знаю, как объяснить. Как будто...» Она запнулась в поисках подходящего слова. «Как будто очень доволен собой», — подсказала Зои. «Да», — выдохнула Джульетт. «Как будто доволен собой». Уголки губ Бентли дернулись в легкой улыбке. «Спасибо», — сказала она и сжала руку Джульетт. Та выдернула руку. Эта женщина, заставившая ее вглядываться в собственный кошмар, была ей ненавистна. Джульетт ничего не сказала, лишь бросила на нее свирепый взгляд. Но Зои, кажется, и не заметила этого. Вряд ли ее интересовали чувства Джульетт.